К слову, местные техножрецы очень сильно отличались от типичных, во многом из-за того, что они по факту выродились. Постоянные войны, день мрака, огромные потери, как и в целом в момент основания колонии их было не очень много. Так, например, главным ремесленником, который проектировал здание и являлся так-то высшим духовенством по понятиям техножрецов, не особо и признавал дух машины и вообще считал, что дух машины это просто одно из имен бога императора. И в целом добрая часть Марса так считала, но все же подобное было весьма опасной точкой зрения, которая могла стать причиной резни. Как и вот эти два техножреца, которые собирали для нас оружие вместе с технодесантником вроде и носили мантии, но не имели такой продвинутой аугментики, как у большинства техножрецов. И дело не только в слабости наших производств и научной базы, но и в том, что все они как бы из шелеста. Кто-то должен был заниматься технической и инженерной базой, нужны были конструкторы и механики. Пришлось снизить правила отбора, и вот к чему это в итоге привело. В целом ничего плохого, как и в целом с техникой могли возиться не только техножрецы, хоть Марс и считал иначе. В имперских организациях много где приходилось справляться своими силами, не дожидаясь прибытия помощников с Марса. Жаль только, что после Дня Мрака, когда враг вырезал большую часть техножрецов, вместе с ними навсегда была потеряна и информация. Да, враг работал точечно и потрепал шелест знатно. В результате, если те же болтеры собирать еще получалось, то вот с более продвинутой техникой брату-технодесантнику приходилось вести все на своем горбу, попутно обучая подмастерьев из числа смертных, чтобы шелест не загнулся до появления врага. А еще была лютая нехватка сервиторов из-за трудностей с их производством. Поэтому очень много где использовался просто ручной крепостной труд. «Вот этот собран хорошо, я бы сказал отлично», — говорил я, ведя стрельбу. Каждый болтер для Астартес изготавливался вручную, как и каждый болт. Все подгонялось невероятно точно, что позволяло выводить оружие на совершенно иной уровень. Хотя некоторые считали, что дело в молитвах и помощи духа машины. Хотя может это и так. Священные письмена до сих пор наносились на оружие, и весь процесс создания проходил при молитвах и летаниях, в которой фигурировал то бог-император, то амнисия, то дух машины, а большинство не запаривалось и все соединяло воедино, добавляя еще и святой Софии, ведь от лишней же молитвы хуже не будет. «Лицо попроще, Николай», — закатив глаза, произнес один из техножрецов, — «учись, пока я жив, а то отец, глядишь, и меня наследником сделает». Пожав плечами, ответил его брат, в чем сомнения не было, ведь они были как две капли воды, близнецами, что довольно забавно, особенно учитывая слова про наследника. У востроенцев в целом было особое отношение к первенцам. Каждый отец в целом мечтал о нескольких сыновьях, но вот первый он был особенным. Именно его называли именем отца-отца, то есть деда, который тоже играл важную роль в семье, пусть даже крестьянской. Первенцы были очень важны. И что самое интересное, когда во времена ереси Харуса Вострой отказалась отправить четверть своих солдат на защиту Империума по приказу императора, Вострою простили. Все же она сделала это не просто так, а ради того, чтобы бросить все силы на производство оружия для Империума. И ее даже простили, однако сама Вострой все равно обязалась искупить вину. И с тех пор каждый первенец из каждой семьи отправлялся в Имперскую гвардию. Это была огромная цена, хоть и не такая большая, какую платит Крик. Впрочем, Вострой и не предала Империум, пусть и опозорила себя тем отказом. Отказом самому императору. Отсюда и название их полков — Востроинские первенцы. Однако прежде чем первенец отправлялся на службу, он успевал впитать в себя весь дух Вострой от отцов, после чего еще обрабатывался офицерами. Так вот, несмотря на то, что эти двое были близнецами, один то все равно родился раньше. Тот, кто вылез первым, тот и был первенцем, а второй уже получается нет, хотя они близнецы и, казалось бы, такие одинаковые. Что же касается болтов, то по ощущениям летят не так быстро, как прошлые. Проверьте. И я закончил стрельбу, вернул оружие и уже было собирался отправляться в монастырь, надеясь успеть на очередную молитву, где можно незаметно спать. Путь мой пролегал через тренировочный плац, где в схватке на мечах сошлись сразу 10 братьев, чей бой проходил еще и в силовой броне. Однако вдруг мне наперерез направился скаут, которого вроде как здесь быть не могло. «Алор», — строго произнес он, — «слушаю, брат, я знаю, что ты нарушил правила охоты и жульничал». Скаут говорил прямо и без утаек, что меня сначала обнадежило, Однако через секунду я понял, почему он не пошел сразу к Андрасу. «Сохрани честь и признайся сам, не заставляя меня тебя сдавать». И вот с одной стороны правильный он скаут, пришел, в лицо мне все сказал, дал шанс так сказать, но вместе с этим стало и абсолютно понятно, что договориться с ним точно не выйдет. Так что у меня оставалось только два варианта, один из которого признаться, что не вариант, а второй ему не очень понравится. Глава 99. Я ушел в тотальное отрицалово. Пока не доказано, не волнует, что Дзинчим сказано. И поначалу это действительно работало. Лицо скаута, который так благородно поступил, надо было видеть, доказательств у него не было, и такого коварства он от меня не ждал. В свою очередь я просто не мог поступить иначе. Если начать колоться, то там дальше вскроется и все остальное, включая побеги из кельи, самообучение магии, а также далеко не единичные случаи нарушения правил. Однако это в конечном итоге не привело к моему оправданию. Капитана Андраса обмануть не удавалось, он вообще не верил ни единому моему слову и был полностью на стороне обвинившего меня скаута. В конечном итоге чего-то доказать они не смогли и выявили лишь единичный случай того, что я все же был в том подвале как минимум один раз. Выудили довольно профессионально, устроив психологический допрос с пристрастием. То есть не били, но пускали в ход приемчики вроде наводящие вопросов и прочей опасной дряни. Стоило мне один раз ляпнуть не то, так едва не задушили полностью. В любом случае меня снова отправили в карцер. В этот раз все стало куда серьезнее, капитан Андрас подозревал худшее. Библиарий Лохит тоже был на допросе и принял вовсе не мою сторону. Капеллан, который, кстати, подтолкнул меня к нарушению правил, тоже жестко выступил на стороне капитана. Видимо, я понял его наставление не так, как он представлял себе. К тому же второй раз уже в карцере. Для ордена подобное было некоторым шоком. Наказывали скаутов очень редко, а тут я зачастил проблемы создавать. И хоть я был уже на финишной прямой к становлению космодесантнику, но теперь надо мной завис дамоклов меч. Еще одна ошибка, меня реально утилизируют из-за дефектности. И речь именно об утилизации, чтобы геносимя никуда не ушло. Впрочем, все это проблемы будущего меня. Ведь спать я все еще хотел очень сильно, что и делал прямо в карцере, стоя. Просто отключил мозг и втыкал в стену. В каком-то смысле нахождение здесь было даже наградой. Как вдруг я услышал грохот и гул. Сердце монастыря крепости начало биться чаще, и вскоре даже температура поднялась на полградуса по всему монастырю. В карцере же и вовсе повышение составило на целых 2 градуса. Значит, ордену потребовалось больше мощности. Но для чего? Просто проверка работоспособности энергосистемы? Нет, это проводит через веерные отключения отдельных энергоблоков, никогда не задействуя их все сразу. Значит, оставался только один ответ. Война вернулась на шелест. Я сразу же попытался покинуть карцер, но куда там, тут даже защитные письмена имелись, из-за которых птичка принудительно уходила в подобие варпового анабиоза. К тому же письмена были дополнительно усилены по настоянию капитана Андраса. Прошло еще полчаса, и тогда монастырь начал дрожать. Значит, по нам вели огонь с орбиты. Технику высадить так быстро вряд ли бы враг успел. И спустя еще полчаса дверь в мой карцер была отворена братом-космодесантником. «Твое наказание временно приостановлено по настоянию нашего мудрого капеллана», произнес он, будучи полностью облаченным в боевое снаряжение, включая даже шлем. На шелест напали ксеносы. Я молча кивнул, после чего последовал за братом-космодесантником, который вел меня к центру монастыря, где собирали всех скаутов. Капитан Андрас уже покинул монастырь и отправился в город, сражаться с прорвавшимся сквозь зенитный шквал врагами. В самом же храме осталось буквально 5 братьев-космодесантников, капеллан и апотекарий. Возможно, имелись и те, кого Андрас лично оставил охранять что-то секретное в тайне от всех. Так или иначе, лишь 20% скаутов отправилось защищать в город. Там они будут выполнять роль наблюдателей и разведчиков, не вступая в прямой бой без нужды и помогая своим братьям. Остальными же решено было не рисковать, ведь без силовой брони мы можем умереть слишком быстро, и тогда все вложенные в нас силу пойдут прахом. Однако если враг решит напасть на монастырь, то мы должны быть готовы к обороне, поэтому капеллан решил даже вытащить меня из карцера. Ведь на счету был каждый боец, каждый болт, каждый бруствер и каждая капля крови. «Какой именно ксенос напал?» – спросил я, поворачивая за братом-космодесантником. «Орки», — кратко ответил тот и вдруг резко замер. Я едва не ударился в его спину и тоже остановился, после чего увидел впереди капеллана. Не совсем понятно, Что он делал здесь? Он же должен был командовать, как самый мудрый из оставшихся в монастыре. Кроме того, и эта зона монастыря была фактически безлюдной и бесполезной. Тут раньше были кельи, но из-за упадка численности они оказались заброшены. Наверное, тут никто и никогда раньше не ходил, только мое посещение карцера как-то оживило эти туннели. И пока до меня только начало что-то доходить, брат космодесантник мгновенно вскинул болтер и открыл огонь. Он был на постоянной связи с капелланом и минуту назад точно знал, что тот находится в центре главного зала. А значит, кто бы ни стоял перед нами в данный момент, это был точно не брат Михаил. Но и враг наш был не пальцем деланным, среагировал как должно и мгновенно осознал свой просчет. Кто же мог предположить, что в Ордене будет косячный скаут вроде меня? В любом случае и на такое развитие событий у диверсанта имелся запасной план. Реакция его была настолько чудовищна, что он умудрился уйти в сторону от выстрелов, мгновенно вскидывая уже свой болт-пистолет и открывая огонь. Брат-космодесантник следил за его движением и начал переводить ствол, но какого же было его удивление, когда вместо того, чтобы пробить силовую броню и нанести серьезные раны, попадания лишь заставили броню замерцать. Медленно разрушалась маскировка, обнажая альфа-легионера. Он не собирался оставлять кого-то в живых и поэтому не особо переживал о том, что открылся врагу. Скорее даже наоборот, в варпе я почувствовал его наслаждение. В свою очередь сердце моего брата объяло смятение, ведь появление альфа-легиона заставляло предполагать самое худшее. Они были невероятно опасны и коварны. С лязгом один из болтов пробил наплечник моего брата, после чего сближение стало критическим и должен был начаться ближний бой. Враг уже сжимал отравленный клинок в левой руке, времени выхватить свое оружие ближнего боя у моего брата же просто не было. Однако зато оно было у меня, что понял и сам брат. Едва я схватился за рукоять его короткого меча, как магнитный держатель отпустил его и вот уже вперед вышел, я одновременно с этим начиная воплощать всю силу воли в реальность. Кристальный ветер обрушился прямо на шлем альфа-легионера, закрыв его тактический визор инеем. Однако даже в такой видимости он вступил в яростный бой со мной, мгновенно начав меня теснить яростными ударами, каждый из которых мог быть смертельным. К тому времени, пока брат-космодесантник успел отпрыгнуть в сторону, мне пришлось отразить целых 3 удара. После уже оставшиеся болты угодили прямо в бок панциря, где он был более тонким и следовательно уязвимым. Брат стрелял метко и в нужный момент, подлавливая альфа-легионера в момент его атак, когда его рука не прикрывала бок. В свою очередь этому противопоставить что-то враг не смог. Он и в целом не мог ожидать, что какой-то скаут сможет отразить целых 3 удара, так еще и будет псайкером. «Поспешим к капеллану», — произнес брат, после того как доложил обо всем по ваксу, а затем перезарядился и выпустил 2 контрольных в голову уже и так мертвого врага. Болты вошли в бок и разорвали оба сердца. Времени нет. Отдав приказ на блокировку туннелей, мы начали уже бежать на всех парах к центру, пока за нами опускались стальные ворота. Этот отсек будет законсервирован, чтобы затруднить потенциальным товарищам альфа-легионера вытащить его тело. Не то чтобы кто-то верил в то, что захват трупа или даже живого альфа-легионера чем-то поможет расследованию, скорее это зачастую навредит, но все же брат действовал строго по кодексу, не тратя времени на ненужные размышления. И каждый, кто попытается ступить на нашу священную землю, будет уничтожен вами. Ваши мечи разрежут их плоть, ваши болты разорвут сердца и даже в атомном пламени вы будете стоять как монолит, предрекая крах всякому ксеносу, мутанту, демону и предателю. Закончил свою речь капеллан, после чего с колен одновременно встало 167 скаутов, уже вооруженных и готовых к бою. Снаряжение, тихо себе под нос произнес подбежавший ко мне техножрец со своим братом-близнецом, начав помогать облачиться не в полноценных силовых доспех, но в качественную броню. В 2 пары рук и 1 манипулятор за считанные секунды на меня был накинут панцирь, застегнуты все ремни, защита на руки и ноги, наплечники тоже оказались на мне, после чего мне был протянут шлем с настроенным визором, а через секунду в руки был всученный болтер, который я помогал пристреливать. «Скаут Алор на связи», — отчитался я, пока на магнитный ремень был прицеплен еще и Гладиус, с уникальным генератором силового поля, как знак отличия одного из лучших мечников. «Наша цель — защита бастиона Перст Императора», — сразу же мне ответил Троян, которого назначили командиром нашего тактического отряда. Без лишних прелюдий и слов благодарности я тут же отправился к своей позиции. Наш бастион отличался от других и был чуть более вытянутой формы, выходя вперед и действительно напоминая полусогнутый палец, который будто указывал куда-то. Отсюда наступление врага будет прекрасно простреливаться, однако и сам перст крайне уязвим. Его ролью была дать большие возможности тактике активной обороны, а в случае вероятной потери следовало отступить на стену. Где-то внизу стен монастыря уже бегали и другие группы скаутов, очень много было востроенцев, чьи роты базировались недалеко отсюда и были давно переброшены на усиление крепости. Ведь если альфа-легионеры удивляли своей хитростью, то орки тоже были на это, ведь были сильными, но хитрыми. «Пресвятая София», — вздохнул один из востроенцев, глядя на солнечное небо, к которому уже тянулся дым. «Да быть такого не может. Огромная тень легла на всех нас и становясь все больше и больше из-за своего приближения, гигантский корабль орков шел прямо на нас. Пылала и плавилась броня корабля, не замолкали наши зенитные орудия, которые орки не смогли подавить. Однако их, кажется, это не волновало, и плюясь во все стороны из всех пулял и стрелял жаждущие битвы орки собирались взять на таран крепость монастырь Ордена, но никто не дрогнул и продолжал стоять. Без какого-либо страха с гордо поднятой в полный рост впереди всех стоял потомственный офицер, а когда корабль полностью закрыл солнечный диск, его закрученные усы слегка дернулись в ухмылке. Не с меньшей уверенностью стройной линией у самого края бастиона стояли и рядовые солдаты, набранные из крепостных мужиков, каждый из которых готов был полечь здесь если не за шелестой бога императора, то как минимум за свою семью, как это без сомнений делали их предки. Их красная униформа напоминала стрельцов 17 века и некоторых стрелецких полков начала 18-го. Яркая, выделяющаяся, с остальной броней поверх. Также очень сильно выделялись их высокие меховые шапки. Не такие высокие, как у англичан, но весьма колоритные и в других полках имперской гвардии таких не встретишь. Кроме того, выделялось и оружие каждого бойца. Лазганы у каждого выглядели по-разному, ведь передавались из поколения в поколение. Каждый украшал их, из-за чего порой оружие казалось архаичным и показушно пестрым. Однако все они были длинными, а офицеры так и вовсе встраивали в них топоры, что позволяло орудовать лазвинтовкой как бердышом. Каждый солдат еще с детства учился стрелять с семейного оружия, знал каждую деталь, мог с закрытыми глазами собрать и разобрать эту реликвию. Это сильно влияло на меткость, так и на общее качество бойцов, выгодно выделяя востроенских первенцев среди других полков. Но несмотря на все внешние различия, модель лазвинтовки была все же одной, и важные для функционирования детали так или иначе являлись по большей части взаимозаменяемыми. Кроме того, хоть востроенцы и могли сравниваться боевым духом с криговцами, также прыгая грудью на амбразуры и колючую проволоку, однако в то же время в их армии осталось куда больше человечности. Да, они были жестоки, и жизнь солдата на войне в целом не особо ценится, но у востроенцев хотя бы имелись полноценные санитарные отделения. Туда, к слову, брали в том числе женщин. Нередко на поле боя можно было увидеть женщину, затаскивающую в воронку раненого. Ведь для большинства защита дома была не столько долгом, сколько священным правом. Даже дочери дворян учились медицине, как и каждая девочка уже с 6 лет могла оказать первую помощь раненому. Поэтому хоть я теперь и возвышался над простыми смертными, однако в силах этих солдат и офицеров я нисколько не сомневался. Ведь скорее император встанет с золотого трона, чем враг увидит спины востроенцев. И тот факт, что они стояли здесь не из-за чувства вины, а из-за понимания важности их личного вклада, не делал их хуже тех же криговцев. Возможно, делал лучше, но уж точно не хуже. Тем временем еще громче стал гул двигателей. Прямо в воздухе зенитный шквал отрывал от мчащегося на нас корабля куски брони. Они падали на город и становились причиной новых пожаров. Но увеличив кратность приближения визора, я уже мог видеть внутренности корабля. Прямо среди огня, поверх брони, находились некоторые орки, цепляясь гигантскими пылающими руками. И они туда вылезли сами, чтобы первыми вступить в бой, ну или умереть, что было куда вероятнее. Но в последний момент наша огневая мощь все же оказалась сильнее веры орков. Их корабль должен упасть прямо в центр монастыря, однако начал заваливаться куда раньше. С невероятным грохотом тысяч взрывов, сотни тысяч тонн металла столкнулись с землей и, оставляя за собой целый каньон, продолжали двигаться к стенам монастыря. Все это время стреляли наши орудия, но и по нам до сих пор вели огонь безумные орки, которых заварили внутри орудийных башен. И на все еще чудовищной скорости корабль протаранил стену, заставив весь монастырь содрогнуться. Некоторые линии обороны были просто снесены, металлолом летел во всю сторону и ломал стволы зенитных орудий. Прометий лился рекой и тут же загорался, пока большинство топливных ячеек просто взрывалось и жгучим дымом, лишая возможности что-то увидеть даже через тепловизоры. Но орков все еще было очень много. Тысячи помчались в атаку на высокие и грозные бастионы нашего ордена, но еще десятки тысяч выжили. «Вааааах!» — раздался вопль, и ответом ему стала наша стрельба. Из более чем 200 прочитавших последнюю бонусную главу, вышедшую в 16.15, спасибо написали трое. Мистер Печенька, Дмитрий, Александр Агинский. Они сочли это важным. Я счел важным опубликовать еще 3 дополнительных главы, по главе для каждого. Но говорю сразу, за следующие комментарии глав не будет. Мне была просто интересна ваша реакция без всяких за коммент за главу, или если не наберется 10 комментов, то бонусные главы будут выходить только на Бусти. Глава 100. Орки бесстрашно рвались в бой, и им не было числа. Однако наш монастырь являл собой нерушимую крепость, и для каждого врага у нас был болт. Точными выстрелами я сокращал поголовье Ваакха, но в какой-то момент обнаружил, что патроны кончаются куда быстрее врагов. Темп моей стрельбы снизился, а орки пустили в бой тяжелую технику. Великий разлом стал началом новой эпохи, невероятно множество Ваакхов разрывало всю галактику, а оскал горки ширился с каждым годом. Самые лучшие драки ждали орков, а стратегасы Империума с ужасом не могли понять местонахождение Гасхкула, который ведет огромную армию в бой против всех и сразу. То его замечали в битве с тиранидами, то у Мирикузни на другом конце галактики. Однако одно оставалось точно известным: безумные орки использовали варп-шторма и перемещались по Имматериуму и сражаясь там с демонами. Из-за этого появлялась путаница, которая не позволяла вычислить и уничтожить главных диктаторов орков вместе с их армадами. Кроме того, и нападение на нас вряд ли было каким-то спланированным или дальновидным. Орки хотели лишь драки и перли только вперед в ее поисках. Хотя их появление могло быть и связано с Альфа-легионом, который в теории мог как-то направить ксеносов, чтобы отвлечь нас от своих планов. Так или иначе, наш бой продолжался, и кровь лилась бесконечным потоком. Одним за другим находили свою смерть храбрые солдаты, без устали махали своими родовыми саблями офицеры, вступая в бой с воплощением войны, а вскоре и мне пришлось схватиться за Гладиус. Взгляд мой столкнулся со взглядом со здоровенным орачьим нобом. Этот орк отличался от других бойцов как размером, так и силой. Он был недостаточно силен, чтобы стать полноценным боссом, однако все же имел серьезный авторитет и занимался позицию в иерархии выше среднего. Свою стрелялу он где-то потерял, но зато в правой руке сжимал свою любимую чопку, напоминающую гигантский тесак. С яростным кличем он бросился на меня, я же не стал тратить лишние силы и принял защитную стойку. Несмотря на свои размеры, Ноб был невероятно быстрым и силой своей мог помериться с космодесантником в силовой броне, однако его ярость меня вовсе не пугала. Без тени сомнения я подло использовал магию для ослепления врага, а затем одним ударом отсек правую руку Ноба. Силовое поле без труда разрезало толстую металлическую броню, после чего я уклонился от удара в разворот и точным уколом пронзил уже голову. С грохотом упало тело, после чего я оглядел кучу бойцов, которые вдруг остановили сражение и позволили востроенцам перегруппироваться. Они смотрели на меня, я смотрел на них, искра, буря, Ваакх. С невероятной радостью они все бросились на меня, несмотря на то, что я убил того, кто был их сильнее. Ведь теперь мои зубы выросли в цене раза в 3, сделав меня желанной добычей каждого уважающего себя бойца. «А-а-а! За шелест! Сдохните! А-а-а!» Раздался безумный крик востроенца, который с огнеметом наперевес начал поджигать врагов. Теперь мне пришлось сражаться в рукопашной не просто с бойцами, а с горящими бойцами. Тем же временем открылись ворота во второй стене, которая находилась выше наших бастионов. Именно к ней мы должны будем отступить, если позицию станет невозможно удерживать. Однако, судя по тому, что вместо приказа об отступлении к нам уже мчался отряд снабжения, позицию придется удерживать. Огрызаясь плазмой и прометием, отряд проходил вперед, а в центре его находились техножрецы, знакомые мне близнецы, которые также были вооружены до зубов, в том числе примитивными экзоскелетами, с помощью которого таскались тяжеленные коробки с боеприпасами. Прямо на поле боя они начали починку в том числе и нашего тяжелого вооружения, вроде стационарных болтеров и турелей. «Виталя, не тормози, ключ на 12, и начинай разваривать корпус. Тут, кажется, сквозное пробитие и центральный чип нахрен менять придется. Не учи ученого, Ник, да не читай молитву». Но Виталий даже в горячке боя не решился отходить от старинных учебников, ведь даже в такой малой турели жил дух машины, который был священен. Впрочем, делал он это недолго, после чего начал разваривать деформированную крышку, чтобы добраться до внутренностей турели. Николай же тем временем молниеносно раскрыл ящик с уже заряженными магазинами для болтеров и незаметной тенью начал обходить всех скаутов, цепляя на их магнитные держатели столь желанные боеприпасы. И даже несмотря на то, что я был дальше всех других и находился в яростном ближнем бою, он все равно, несмотря на шквальный огонь, донес припасы и до меня, попутно поддержав меня и броском дымовых гранат, а также одной плазменной. Но несмотря на все наши старания, были прорваны главные врата и враг хлынул внутрь, где начался жесткий бой. Система обороны ордена была невероятно продвинутой, из малых амбразур вели огонь скауты, грохотали турели в конце каждого туннеля. Однако орки, несмотря на колоссальные потери, продолжали мчаться вперед. Шквальный огонь начал захлебываться, а затем в бой вступили элитные силы, в том числе и бронированные подразделения. «Огонь!» — закричал техножрец, и наш тяжелый болтер начал грохотать. Стремительно таяла его лента, почти не промахивался стрелок, ведь поток бегущих в прорванные ворота орков был слишком плотным, а позиция наша была идеальной. Но вскоре наступила перезарядка, а орки будто бы и не заметили потерь, продолжая переть. Разве что часть переключилась на нас. «Командос, летят к нам», — раздался спокойный голос Трояна, после чего я увидел, как один из истребителей взмыл из обломков, направляясь в нашу сторону. Истребитель летел кривовато, а сами орки сидели прямо на нем. На полной скорости они влетели в стену, в 100 метрах позади нас, после чего выжившие начали устраивать резню, вынуждая часть скаутов отправиться на подмогу тылу. Но куда больше меня волновало отделившиеся от основного потока орки. После долгого боя и насыщенного обстрела наших бастионов в некоторых местах первая стена была обрушена, и по образовавшейся насыпи и обломкам вверх поднимались сотни орков. Мы их расстреливали, но это был ад, который сопровождался потерями из-за работы орков с различным стрелковым оружием. У них тоже были снайперы, гранатометчики, пулеметчики и прочие отряды специального назначения. Они выглядели архаично, но умели воевать, ведь лишь войной и жила их раса. Это было единственным смыслом их существования, что укрепляло теории о том, что они были созданы искусственно. Природа не могла создать такого сама. Отряд снабжения отступил, а наши припасы кончились уже через 7 минут. Орков же, по ощущениям, наоборот стало больше, а гретчины так и вовсе уже лезли куда-то на крышу храма, чтобы распилить на металлом шпили авгуров. Их даже не смущало насыщенное электрополе, которое порой дугами превращало их в расплавленное мясо. «Я навяжу им ближний бой, задержу как можно больше количества. Продолжайте расстреливать их и наносить как можно больше урона», — произнес я по связи, понимая, что если нам всем навяжут ближний, то мы не продержимся и минуты. «Ваах!» — раздался чудовищный рев, и из самого крупного обломка вылетели десятки ракет, что врезались в стены крепости. Засвистели осколки, разрывая бойцов, гигантские куски железобетона вырывались и расплавленной крошкой падали на головы зеленокожей орды. Но чем больше разрушений они несли, тем яростнее становился каждый из них. Дважды в меня чуть не попал меганоб, вместо руки которого была фугасная пушка. Он уверенно шел к нам, и даже болты застревали в его броне, которая была в некоторых местах толщиной в сантиметров 30 или даже 40. Правая же рука меганоба напоминала какую-то гигантскую клешню, которой можно и технику вскрывать, как консервную банку. Как вдруг вся крепость-монастырь содрогнулась, и на мгновение из глубин туннеля за главными воротами перестали доноситься звуки битвы. Вдруг даже замер и меганоб, удивившись случившемуся. Там внутри явно что-то произошло, возможно, началась добротная драка. Однако, подумав, орк решил все же сначала уничтожить наши силы на бастионе, а потом уже отправиться вглубь монастыря. «С Богом, братцы, не робея!» — раздался клич, и позади меня раздался топот солдатских сапог. С диким криком и безумным оскалом, что был не менее страшным, чем у орков, востроенцы уже бежали в штыковую атаку за своим командиром, обнажившим родовую саблю. «Бейте, режьте, не жалея ксеноса врага!» Без глаза и с рассеченной осколком головой в бой бежал усатый офицер, полностью готовый не с чувством вины, а с самой настоящей радостью принять смерть за Империум, Императора и веру, путем прадедов. Теперь Меганоп уже не сомневался и бежал прямо на нас, зазывая с собой еще сотню бойцов, пока наши стрелки отстреливали последний боезапас. Это была должна быть крайне жестокая битва, в которой ни мне, ни востроенцам не удалось бы одержать победы. Мы могли лишь заложить фундамент для победы или лечь рядом с уже павшими товарищами, не посрамив собственных имен и памяти. Однако этому не суждено было случиться, ведь гул реактивных двигателей прозвучал над головой. На прыжковом ранце в бой вступил один из братьев Ордена, который сражался словно ястреб, летая по полю боя и помогая скаутам. Он был один, но его воля направляла каждый из его ударов. Один миг и он уже пролетел над Меганобом, метнув мельтозаряд. С чудовищным взрывом на куски разлетелся Меганоб, которому не помогла даже его броня. Сам же космодесантник приземлился в гуще врагов и, орудуя двумя длинными мечами, превратился в вихрь. Покрытые силовым полем лезвия отрубали головы, а из сопел реактивного ранца то и дело вырывалось пламя. Ведь наш брат не уходил в оборону, не собирался стоять как вкопанный, он шел в атаку, разрезая поток бойцов. Тем временем к нам уже начали выдвигаться подкрепления, что говорило о том, что наши товарищи в городе одерживали верх. Однако пока они перегруппировывались и спешили к нам на помощь, мы должны были выстоять. И какого же было мое удивление, когда бой начал смещаться от ворот обратно во внутренний двор. Неимоверная отвага и невероятная сила позволили нашим товарищам отразить поток и перейти в контрнаступление, не давая оркам закрепиться внутри. В гуле сражения раздался чудовищный вой, что вселял даже в души орков некоторый страх. Гретчины так и вовсе потеряли контроль и, несмотря на хлещущий кнут, разбегались кто куда. Сквозь ад и пламя войны шел древний и неведомый ему были преграды. Только к победе, нет пощады к врагу. Сквозь вой динамиков раздался грозный голос из прошлого, который звучал в том числе и по воксу. «Скауты, за мной!» Вперед шел мудрейший из боевых братьев, и каждый его шаг сотрясал землю, каждый выстрел его пушки отзывался столетиями битв, а силовые когти разрывали орков пачками. За могучей спиной дредноута двигался и взвод скаутов, активно использующих гранатометы, ведя огонь практически без остановки. Тактический отряд «Перст», раздался голос капеллана, который тоже сражался у врат, но параллельно командовал всеми силами, из-за чего принимал не столь активное участие в бою. «Уничтожьте снайперское гнездо на крестообразном обломке, Алор, подави их огнем», раздался приказ Трояна. И тут я малость прифигел, если не сказать большего. С одним мечом я стоял на первой стене, что соединяло бастионы, и по обломкам которой к нам поднимались орки. В яростном бою мне приходилось постоянно драться бок о бок с востроенцами, чтобы позволять бастиону отстреливать орков. И тут почему-то именно мне он решил приказать подавить огнем орков на том обломке. У меня даже оружия не было, однако все же ныть я не стал, ведь такие приказы лучше всего говорили о том, что у товарищей, видимо, еще большие проблемы, чем у тебя. «Да сохранит нас Бог Император», – прошептал я, тяжело выдохнув, и пошел на прорыв. Рядом с местом стены, где она обвалилась, стоял станковый болтер, с которого вели огонь вниз гвардейцы. Из-за завязавшегося ближнего боя расчет был уничтожен, однако это был единственный шанс, чтобы выполнить приказ. И хоть выполнить его было сложно, но крик научил меня не задавать вопросов тогда, когда это ничем не поможет делу. Ценой прорыва стала рана на груди и 20 востроенцев. Полностью я посадил заряд своего гладиуса, а орки продолжали лезть. Но не отвлекаясь более на них, я схватился обеими руками за станковый болтер. Он не поворачивался под нужный угол, и тогда мои мышцы напряглись. С хрустом суставов и вырывающимся стоном сквозь стиснутые зубы, я буквально оторвал болтер от станка и затем поднялся в полный рост на обломок, после чего начал вести беспокоящий огонь прямо по снайперскому гнезду. Болтер был крайне тяжелым даже для меня, упирать его приходилось в бок, из-за чего каждый выстрел долбил лютой отдачей и повреждал внутренние органы. Однако болты мои разрывали плоть врага, а значит, я все делал правильно, и боль была наградой. Но, к несчастью, вражеские орки не попрятались, ведь были не менее бесстрашными и безумными, чем мы. Прямо под огнем один из них высунулся и сделал выстрел навскидку, после чего тут же получил ракеты от нашего тяжелого расчета. Однако выстрел орка был метким, и я пошатнулся, выронив тяжелый болтер. Дыра на нагруднике раскалилась, кровь текла сквозь нее, а затем первые капли начали с кашлем вылетать из рта. Одно из моих легких было пробито, но почти сразу же сфинктерный мускул в них перекрыл легкое, подключая взамен мультилегкое, которое было способно перерабатывать даже ядовитые газы или же просто заменять обычные легкие. А затем яркая вспышка озарила все вокруг, ведь Троян, заметив мою проблему, выстрелил по моей позиции световым зарядом. Орки оказались ослеплены, но я благодаря Аккулабе остался боеспособным. Аккулаба помещалась в мозг и являлась генетическим и гормональным стимулом, а также помогала оптической терапии. Еще на 10-й фазе наше зрение выходило на новый уровень и могло мгновенно адаптироваться по кромешную тьму и слишком яркий свет. И хоть меч мой потерял силовой заряд, но его лезвие все еще оставалось крайне острым. К тому же большинство бойцов не носили каких-то силовых доспехов, и броня их имела множество уязвимых мест. И быстро встав на ноги, выплюнув остатки крови, я продолжил свою кровавую жатву во имя Золотого Трона, жаждущего, чтобы мы несли как можно больше черепов врагов к его подножию. Неизвестно было, по какой причине орки решили взять на таран крепость-монастырь, но не сумев удержаться внутри, они в скором времени окажутся между молотом и наковальней, ведь в небе уже раздался вой авиации, везущей капитана Андроса, убившего Варбосса и собирающегося добить остатки зеленокожих, посмевших нанести удар по его дому. Глава 101. Шелест праздновал победу. Орки напали неожиданно и резко, у них было целых 3 корабля, что довольно много. Однако не было забыто прошлое, и каждый день граждане готовились к чему-то подобному. Едва только в системе показались корабли, как сразу же под ружье были подняты все мужчины. Недолго думая, большинство женщин выстроились в очереди для получения униформы и отправки на производство. Все юноши и девушки явились в город, чтобы заполнить гарнизоны и больницы, которые скоро должны были переполниться. Никаких полумер, производство гражданских товаров было приостановлено в тот же день. Конвейеры, выпускающие колеса для крестьянских телег из тех же деталей, стали ковать станки для пулеметов. Тракторные заводы начали собирать технику для армии, а алкогольные заводы поставили рекордное число медицинского спирта еще до прибытия одного из кораблей на орбиту. Все на Шелесте делалось и проектировалось таким образом, чтобы в случае войны не потерять своей эффективности или нарастить ее максимально быстро. Даже районы города имели планировку, которая была не очень удобна для повседневной жизни, но зато оборону в этих тонких петляющих улочках держать было удобно. И на удивление не подвели даже дороги, по которым все сельское население перебралось в город, забрав с собой все припасы. Город приготовился к долгой и жестокой войне, но благо все оказалось несколько проще. Да, орков было много, но они не ставили себе целью брать нас в осаду. Они напали всеми силами сразу, так еще и координации среди них толком не было. Тот же корабль, который должен быть поддержать нападение на город, отказался исполнять приказ Варбосса и полетел на посту к крепости монастыря, где космодесантников уже и не было почти что. Но были скауты, которые не посрамили свой орден и под руководством капеллана, а также 1000 востроенцев отразили невероятно дерзкое и безумное нападение орков, обломки корабля которых разбирали до сих пор, попутно выжигая каждый миллиметр земли, пропитанная рычьими спорами. Именно они приняли самый жестокий бой, ведь никто даже подумать не мог, что с такими силами кто-то хотя бы посмеет смотреть в сторону крепости монастыря. Так или иначе, важную часть в последней битве сыграли и основные силы. Капитан Андрос, облаченный в терминаторский доспех, оторвал голову Варбоссу и разгромил орду, после чего 2 не успевших отойти корабля оказались разгромленным непрекращающимися залпами орудий планетарной обороны, которые имели столько снарядов, что каждый год строились новые склады. Ведь Шелест ничего не забыл, он копил огневую мощь, и как только представился случай, все пошло в бой. Только 3-й корабль выжил, потому что решил взять на таран крепость-монастырь. «Отныне вы все, мои братья», — в конце своей речи объявил капитан Андрос, глядя на скаутов, число которых уменьшилось, но не слишком сильно, хотя сам Андрос готовился к худшему. «Наши братья, да, многие из вас не имеют черных панцирей, однако после этой битвы подобное не важно, ведь космодесантниками становятся не после 19-й фазы и получения самого заметного импланта. Ими становятся тогда, когда никто уже не смеет усомниться в том, что вы его ангелы». И залп дали востроенские орудия, что были выстроены вокруг нашего плаца. Сюда же пришли все видные офицеры Шелеста, а также многие подразделения и, конечно же, простые люди. Сражение против общего врага сильно сплотило всех, кто защищал общий дом. На какое-то мгновение могло показаться, что потомственные офицеры даже готовы пожать руку простому солдату, но это было заблуждением. Иерархия на Шелесте была очень строгой, как и на Вострое. Хотя на вечернем праздновании можно будет увидеть некоторых солдат и офицеров, которые будут пить за одним столом. В конце речи капеллана, с брони которого еще не была смыта кровь ксеносов, мы все поднялись с колена, и никто отныне не посмел бы увидеть в нас полукосмодесантников или тех, кому чего-то не хватает для того, чтобы называть его ангелами. Даже к тем, кто еще находился на десятой фазе, фактически в середине пути, к ним будут обращаться как к брату. Хотя иерархически мы все же останемся теми, кто еще не прошел полный курс боевого обучения. Хотя лично у меня и Трояна настал срок, когда пора надевать черный панцирь. Впрочем, решать будет все равно наш апотекарий. А с учетом того, что многие получения ранения, в том числе серьезные, как у меня, то придется сначала подождать, пока все полностью исцелится. Затем проверка того, как ранение сказалось или не сказалось на других имплантах, и глядишь, если все будет хорошо, то последний имплант будет на мне. Так или иначе, после этой важной церемонии началось награждение всех отличившихся. Начали с космодесантников, потом выделили скаутов, на этом присутствовал даже дредноут, который грозно стоял и медленно, басиста, размеренно рассказывал о том, что увидел на поле боя и чем тот или иной скаут был похож на самого императора. Троим космодесантникам был вручен знак меткого стрелка, который по преданиям был сделан из болтерных гильз, что были собраны после дня мрака. Скорее всего, это было так, правда, выглядела эта награда архаично, буквально как бесполезная гильза. Хотя важен и подтекст, и история, без этого никуда. Получившие эту награду космодесантники проявили исключительную точность в бою, разумеется, по меркам Астартес, что действительно удивляло меня. Их имена я запомнил и поставил себе целью в будущем получить у них, если не урок, то хотя бы совет. Железный череп получил один космодесантник, заменив своего лучшего друга, который был для него ближе других братьев. Теперь ему придется нести сержантскую ношу. Железный череп был помещен прямо на его шлем, в качестве геральдического знака, а смерть собственного друга навсегда врежется в его память как то, к чему должен стремиться каждый сержант, бесстрашно ведущий в бой отряд и идущий первым, как настоящий лидер. Затем уже наш технодесантник вручил несколько наград техножрецам, почти всем, кто помогал держать оборону крепости монастыря. Эта награда существовала только на самом Шелесте, напоминала собой опус машины, которые выдавали на Марсе всем технодесантникам, которые проходили обучение. Такая награда имелась у нашего брата, а значит, он имел право выделить знания отдельных техножрецов Шелеста. Черный крест Софии получила более 15 космодесантников, а также около 47 скаутов, включая Трояна. Это был аналог востроинской награды, однако гвардейцам вручали, как правило, белые или алые кресты, черный мог получить только Астартес. Однако, когда к награждению уже должны были перейти простые смертные, то вдруг капитан Андрос озвучил еще одну награду. Лавровый венок Софии получит, и в этом списке уже нашлось место для меня, не очень пафосное, фактически просто за храбрость. Хотя в чем заключалась храбрость каждого из скаутов объявлялась перед всеми, на что уходило много времени, но традиции были неотъемлемой частью Шелеста и, наверное, любого ордена Астартес. И даже получив ранение, лишившись легкого и еще части имплантов из-за дефрагментации пули, брат Алор встал и продолжил стоять на первой линии обороны, не посмев прятаться за чьей-то спиной и не прося помощи. Его силовой меч сразил опасного на бой десятки орков, по меньшей мере сотню он расстрелял из своего болтера. И, вероятно, сам бог-император в тот день был на его стороне, одарив частичкой своей силы. «Нашему ордену и всему Шелесту нужен псайкер», — закончил капитан Андрос, сумев признать собственную неправоту. Эта битва не была жестокой и потери были незначительными, все готовились к куда более худшему. Однако капитан Андрос все равно осознал, что даже в такой ситуации давно надо было зарыть топор войны с Лохидом. Все зашло слишком далеко, магистру ордена щитов Терры было бы стыдно за Андроса. Что же лучше поздно, чем никогда. После началось вручение наград простым смертным, на котором мы все присутствовали и внимательно слушали каждое слово, как они слушали слова капитана Андроса. Героев среди востроинцев было много, прямо очень, причем как в количественном соотношении, так и в процентном. Сотни багряных медальонов за то, что гвардеец продолжал сражаться, несмотря на серьезные ранения. Буквально с оторванными руками или ногами они шли в бой, ограничиваясь лишь наложением жгута. Многим еще не успели вживить аугментику, львиная доля медальонов выдавалась посмертно. Целых 3 взвода получили ценные ленты в виде гравированной медной полосы с 3-полосной лентой под ней. Они одержали победу в, казалось бы, безвыходной ситуации, с яростью вырвав ее из рук врага. Правда, выживших в этих взводах было немного, это были те, кому досталось больше других. Но более отчаянных людей, наверное, и нет, как и более сплоченных, ведь пройдя через то, что проходит заслужившие ценную ленту, после этого даже демоны скорее всего не смогут заставить кого-то из них предать своих товарищей. Интереснее всего было наблюдать за вручением креста Махария. Этот офицер уже готовится на замену главнокомандующему, он тактический гений, у которого даже Астартес неплохо бы поучиться. Менее интересным было награждение Хонорифика Империалис за доблесть в бою. Таких медалей были 1000. Самой печальной было награждение золотыми черепами. Посмертная награда вручалась вдовам, родителям, первенцам или хоть кому-то из родственников. Около 113 золотых черепов получал капитан Востроинцев, они были сиротами и у них не было родных, они с детства попали в кадеты, чтобы не стать наркоманами или бандитами. Наград было много, очень много, куда больше, чем у Астартес, хотя разве что стоило выделить того офицера, что держал вместе с нами бастион и возглавил штыковую атаку. Он получил кучу наград, потому что и ранения получил, и доблесть проявил, и офицерские навыки продемонстрировал. Но, пожалуй, лучшая из них была стальная аквила, которой вручили всего 3, а получил он ее за то, что, лишившись руки, глаза, ноги, получив серьезные ожоги, он все равно с костылем из лазвинтовки и со своей саблей продолжил сражаться. Так еще так яростно, что выжил и спас жизни многих других, зарубив невероятно много орков. Поэтому и получил стальную аквилу, которую в простонародье называли «орел сумасшедшего», ведь получить ее можно было только за внушительный подвиг. Крайне почетная награда, хоть и не такая пафосная, как крест Махария или Ликаллания Пе. Последний, к слову, не получил никто, а что надо было сделать для получения, многие даже не знали, ведь это была высшая награда. Но само упоминание святого Пе уже как бы намекало, что награду, если и можно получить, то исключительно посмертно. После нам разрешили разойтись. Солдаты отправились на празднование, а скауты были приглашены в часовню. Мы стали братьями, и нам предлагалось взять новое имя. Использовать это право решил примерно каждый 10-й скаут. Многие взяли имена тех, кто пал в этом бою или прошлом, и чьи подвиги каждый из нас знал, ведь это был ценный опыт, за который уже уплачено кровью, потом, жизнью. Такое в щитах тиры ценили. Такое решение принял и я, после чего смиренно ждал очереди, хоть и снова был последним. Но меня это не волновало, равно как и капеллана не волновали его раны, с которыми он уже неделю как ходит. Награждение проводилось не сразу. Конечно, раны не то чтобы слишком серьезные, точно не смертельные, но сам факт того, что он ставил свой долг капеллана выше собственного комфорта, заставлял и меня засунуть личные желания подальше. «Брат Алор, ты тоже решил продолжить чью-то историю», — уважительно произнес Михаил, когда настала моя очередь, и уже я преклонил колено и склонил голову под взором бога-императора. «Чье имя ты выбрал?» Нависла пауза. Где-то в самом конце часовни стоял Троян, который удивился, что я решил вдруг имя поменять, но явился, чтобы поддержать меня в моем решении. Так же поступили и все другие скауты, в том числе некоторые космодесантники, из-за чего здесь стало невероятно тесно. В последний раз так много народу здесь было в день мрака, когда убежище запросили городские жители. Все выбирали имена тех, кого хорошо знали, и тем, на кого хотели быть похожими. И поэтому новое имя очень многое могло сказать о брате, о его будущем и о его сути. Правда, поначалу я не придавал этому столь большое значение, и поэтому получилась неловкая пауза. Капеллан даже было подумал, что я в последний момент поменял решение. Он уже открыл рот, чтобы сказать что-то мудрое и философское, мол, неуверенность в такой момент вполне нормальна, и если нужно больше времени для размышлений, то он его даст. Но проблема была не в том, что я не определился с именем, а в том, что подумают другие. Однако заднюю давать уже поздно, поэтому прежде чем хотя бы одно слово слетело с уст капеллана, я дал свой ответ на его затянувшийся вопрос. «Тюхе». И сразу же все затихло в недоумении, а кто-то из скаутов не смог скрыть удивление и задал своему товарищу вопрос. Однако даже самый тихий шепот не мог скрыться от капеллана, что одним своим взором заставил всех замолкнуть вновь. Имя было, мягко говоря, не местным, оно звучало странно как для ордена, так и тем более для Шелеста. Героев в щитах Тиры с таким именем тоже не было, что вызывало очень много вопросов. Но капеллан не задавал вопросов и молча продолжал церемонию, что было главным для него, истина. Кем он был для своих боевых братьев? Другом, что никогда не осудит. Наставником, который всегда даст совет. Чем он пригодился императору и человечеству? Тем, что вывел из тьмы бесчетное число заблудших. Какой была его смерть? Несправедливой. Почему ты выбрал его имя? Потому что он тот, у кого я должен еще многому научиться. Иначе в один из дней мой дар обернется проклятием. Я не знал героя по имени Тюхи, но благодаря тебе о нем теперь знают все твои братья. Я никогда не говорил с ним, но в твоих словах уже звучит его голос. Я ни разу не сражался с ним бок о бок, но не сомневаюсь, что заслуживший лавровый венок Софии знает, что такое дружба, и никогда бы не назвал недостойного другом. Я не видел и никогда не увижу Тюхи, но смею верить в то, что увижу продолжение его деяний в твоих свершениях. Встань, брат мой, встань, космодесантник Тюхи, надежный щит Тиры. И в этот момент случилось сразу несколько вещей, которые были крайне важными и неожиданными, хотя и довольно предсказуемыми. Всколыхнулась душа Алора, которая все это время была заперта, однако давно перестала сопротивляться. Много времени прошло и многое мне пришлось сделать, однако последней каплей стала не битва за дом ордена и даже не помощь в убийстве альфа-легионера, а именно эта церемония, ведь слова мои были чистые и никто не мог усомниться в них, тем более тот, кто был близ моей души уже слишком долго. Но куда большее удивление вызвал вскрик птички, которая до этого вообще голоса не подавала, а тут не просто напомнила о себе, так еще и создала ментальный всплеск. Прямо под взором самого бога-императора, хотя до этого не могла переносить даже одного моего взгляда на икону с его мрачным лицом с закрытыми глазами. Но будучи существом из имматериума, она являла собой лишь отражение. И отражение это менялось вслед за тем, кто стоял перед зеркалом. Он видит, вдруг пронесся шепот по всем и каждый пал на колено, заметив, как засияли артефакты и иконы, вслед за ментальным всплеском. Чудо! Перемены наступили вновь, как и было спланировано теми, кто стоял выше всех нас, выше жизни и смерти, выше всего. Глава 102. Вот и вернулся, все так же не поворачиваясь ко мне, произнес Лохит, стоя за своим рабочим столом и внимательно глядя на все те же книги, понимание которых не поддавалось его разуму, с бланью Софии на поясе, с новым именем, но со все тем же взглядом. Я ничего ему не ответил, в течение следующего месяца мы не обмолвились с ним даже словом. Он знал, что я не отдам ему длань Софии, а я знал, что он один из никчемнейших учителей, что видела эта галактика. Сам Лохит тоже это понимала, сдерживая в глубине своей души гнева на меня. Ведь пока все провожали юного героя Алора, защитника крепости, и встречали нового щита Тиры Тюхи, он всегда был здесь и делал то, чего требовал от него долг. Когда появилась информация о Псайкере Скауте, то виноват был он. Он единственный библиарий на этой планете, его долгом было обследовать каждого скаута и найти психически активных. И Лохит не справился с этим, что стало еще одной причиной осуждения со стороны уважаемого всеми капитана Андроса. Затем его попытка заполучить артефакт, что однажды, возможно, стал проводником его силы и что хуже их силы. Теперь уже последние братья старались лишний раз не смотреть в сторону Лохида. Последней каплей стала моя победа и знамение, что каждый увидел в часовне. Никто не знал, что именно они услышали или увидели, но, разумеется, все внемлили словам капеллана. Все же происходило в святыне ордена, куда враг никак не мог пробраться. Они, видимо, забыли, что величайшая трагедия в день мрака случилась именно в храме его. В результате все теперь выглядело так, что Лохит вдобавок отказался обучаться избранника самого бога-императора. Поэтому он не хотел меня учить и, скорее всего, не мог, ведь едва справлялся со своей силой и своим долгом. В свою очередь, я не горел учиться у того, кто, в отличие от Андроса, так и не смог признать собственных ошибок. Если бы он отказался от длани Софии, то я бы ее отдал, но он не отказался, я не отдал и следующим утром вернул вверенный мне на время артефакт, и начал учиться сам, используя труды тех, кто проделывал этот путь до меня. Каждая история каждого библиария хранилась здесь, каждый случай, Когда воля скаута оказывалась слабее воли варпа, был описан здесь. Их ошибки и личная трактовка помогут мне куда лучше мнения Лохида, который не был плохим. Просто богом императора каждому была отведена своя роль, с которой тот справится. Возможно, у Лохида все еще впереди, если, конечно же, он справится и не падет под натиском темных богов. Также мне было даровано звание лексикания, самая первая ступень. Последний станет старший библиарий. Хотя с учетом того, что у нас тут на весь орден два библиария, внутри орденов все и так порой сильно разнится, начиная от наград и заканчивая имплантами, что уж говорить про титулы внутри тех, кого пытались распустить еще при боге императоре после Никейского собора. Так или иначе, Лохид в конечном итоге начал мне немного помогать. Уставший и вечно недовольный, он порой мог пройти мимо моего рабочего стола, за которым я стоял, как и он, недвижно, молча, пытаясь понять, что имели наши предки. Илурий был сильным псайкером, он способен был защитить целую роту от попадания артиллерийского залпа. Однако он также слишком часто читал то, что у нас хранилось, но к изучению не предполагалось. В свою очередь, те тексты написаны тем, кто в конечном итоге империум все же предал, будучи слишком обиженным, гордым и слабым, говорил Лохид, после чего снова замолкала на неделю или месяц. В любом случае, к его советам я прислушивался, и если что-то прямо очень сильно не поддавалось моему изучению, то я просил его совета. На прямые вопросы он никогда мне не отвечал, однако, приходя в обитель знания в следующий раз, я обнаруживал новые стопки книг, в которых, как правило, всегда удавалось найти ответы. Видимо, Лохид не хотел брать на себя лишние ответственности и лишь давал мне инструмент, потенциально подходящий для достижения цели. В одной из таких стопок мной было найдено Prima Ingenium, что дословно переводится с высокого готика как «первое знание» или «первый талант». В ней было очень много интересного о варпе, хотя и сам автора порой заносило в какую-то на первый взгляд непонятную степь. Порой мне казалось, что некоторые главы вообще никак не связаны, однако, прочитав всю книгу целиком в первый раз, при прочтении во второй связь уже становилась понятной. В частности, меня интересовала суть эмоций и чувств, а также их связь с имматериумом. Что, как, в каком процентном соотношении, перетекало или дублировалось, мне нужны были конкретные детали и все нюансы, коих вряд ли кто-то в галактике постиг, кроме разве что самих богов, но в любом случае, надо было двигаться в этом направлении. Ведь с птичкой явно что-то произошло в день церемонии, хоть и сама она не особо знала, что именно. Хотя ей стало легче находиться под взором бога императора. «Ох, как бы ты двуглавого орла не превратилась», — подумалось мне, после чего один из сервочерепов подлетел ко мне, беззвучно подав световой сигнал. Кто-то ждал меня снаружи нашей обители. Я как раз хотел передохнуть и разгрузить ум, так что вышел и обнаружил в тускло освещенном коридоре Трояна. «Брат, твоя кожа становится все бледнее с каждым днем», — усмехнулся он, когда еще не успел закрыть дверь, из-за чего через щель можно было на мгновение увидеть раздраженно обернувшегося Лохида. «Как ты тут? Сколько демонов уже победил?» К счастью, еще не довелось с ними встречаться, с не очень убедительной ответной усмешкой ответил я. «А так все идет по его плану, как обычно. Чем могу быть полезен?» Капитан Андрос просил передать, что дозволяет псайкерам уделять больше времени своему обучению, однако если ты сегодня пропустишь тренировку фехтования, то она станет третьей пропущенной подряд. С таким отношением ты не только лишился чести носить свою силовой гладиус, но и станешь худшим. И знаешь, Троян закатил глаза. Конечно, капитан Андрос преувеличивает, мечник ты все еще выше среднего, но другие очень быстро развиваются. Они тебя реально обгонят через месяц-другой, если ты продолжишь сидеть в этом. Мы называем его обителью знания. Правда, я готов был поклясться, что сегодня будет вторая тренировка и на нее я успею.